Фальшивые червонцы ему передал в Берлине Гарольд Сиверт, бывший царский офицер. Он должен был также собирать информацию об экономическом положении Советского Союза, о состоянии Красной Армии, о настроениях населения, создавать контрреволюционные группы и инсценировать восстание в РСФСР и на Украине. Ротмистр Альберт Шиллер в январе 1929 года был приговорен к смерти и казнен. Именем народа. В это время в Германии происходили странные вещи. Еще в сентябре 1927 года комиссар Либерман фон Зоненберг получил из высших инстанций письмо с благодарностью за добросовестную службу. Одновременно он отстранялся от ведения дела, связанного с фальшивыми червонцами, под тем предлогом, что создано отдельное подразделение, специально занимающееся его расследованием. Руководили этим подразделением в качестве следователя земельный судебный советник Крюгер и прокурор Варфмунд. Это были, по отзыву их клиента, последственно доктора Огена Вебера, проверенные национальные кадры. Георг Белл, уже имевший неприятности с правоохранительными органами в связи со шпионажем, в мае 1928 года был арестован, но, несмотря на объемное досье, которое было на него заведено в полиции, уже через 2 месяца вновь оказался на свободе. Когда советское правительство запросило доступ к следственным материалам, бумаги затерялись по дороге из Мюнхена. Они оказались в распоряжении клики изготовителей фальшивых денег. Последние изготовили фотокопии материалов, которые были предоставлены основным действующим лицам аферы – Детердингу, Нобелям и другим. Соответствующие разоблачения, опубликованные газетой «Роте Фане», вынудили прусского министра юстиции заставить Варфмунда за 4 дня до начала процесса по делу о подделке червонцев подать преждевременно в отставку по состоянию здоровья. Но игра была не закончена. Адвокат обвиняемых откровенно угрожал, что при прениях сторон могут всплыть такие детали, которые представят Министерство иностранных дел в невыгодном свете. Так Белл утверждает, что действия, которые ему ставятся в вину, он предпринимал с ведома Министерства иностранных дел. Есть в деле показания, в которых прямо упоминается участие в афере молодого Штреземана. Молодой Штреземан – это сын министра иностранных дел, того самого, который знал об истории с червонцами, точно так же, как и 3 года назад он знал о подготовке акции Виндишгреца. Назревал небывалый скандал, волны которого захлестнули бы и высокие правительственные кабинеты.